уж здесь-то, в Хедебю, хорошо знали, что мертвые могут отомстить за себя. Нет, она должна заговорить. Нельзя допустить, чтобы отказались исполнить желание покойника. Каков бы ни был он при жизни, теперь он завоевал себе право приказывать. Она сжала кулаки и ударила себя, карая за трусость. Почему она не разбудила мужа? Почему не заговорила с ним? Она с самого начала подозревала, что у мужа на уме, и приняла кое-какие меры предосторожности. В тот самый день, когда барона Йорана нашли замерзшим в канаве, она, взяв с собой его маленькую дочь, наведалась в одну бедную семью, в жалкой лачуге которой болело корью трое детей. Собственные дочери баронессы уже перенесли эту болезнь, а хворал ли корью чужой ребенок, она не знала, однако надеялась, что еще не хворал. С тех пор она ежедневно наблюдала девочку, выискивая признаки болезни. Но их пока еще не было. Вообще-то баронесса с прежних времен знала, что болезнь эта не обнаруживается ранее 11 суток, а теперь шли только 8. Она все оттягивала разговор с мужем, оттягивала с минуты на минуту, с часа на час. Она начала было уже опасаться, что вообще не соберется с духом заговорить. Но как же ее тогда назвать? Почему она так жалко, труслива? Но что могло бы с ней случиться, если бы она вдруг заговорила? Не ударил бы ее муж, в конце концов? Об этом не могло быть и речи. Но, увы, у него была привычка смотреть мимо нее, совершенно не обращая внимания на то, что она говорит. Беседовать с ним было для нее все равно, что читать проповедь «Глыбе льда». И еще одна забота тяготила баронессу, причиняя ей крайнее беспокойство. Случилось так, что в прошлом году, на званом вечере в Карлстаде, муж ее встретился с дальней родственницей, Шарлоттой Левеншальд, которая была замужем за коммерцией-советником Шагерстрёмом. Шарлотта и барон Адриан были старинные знакомые, с той самой поры, когда Шарлотта была помолвлена с его кузеном Карлом Артуром Эккенстеттом. Однажды она даже приезжала в Хедебю в обществе своего жениха. Так вот, на том вечере между Шарлоттой и бароном Адрианом завязалась доверительная беседа. Барон посетовал, что у него куча дочерей, а сына нет. Тогда Шарлотта спросила, не пожелает ли он отдать ей на воспитание одну из дочерей, потому что у нее в доме вовсе нет детей. Была у нее, правда, одна единственная дочка, да и та умерла. Естественно, что барон более чем охотно откликнулся на предложение Шарлотты. Тогда Шарлотта сказала, что она со своей стороны переговорит с мужем и узнает, как он отнесется к ее плану. Вскоре после этой встречи в имение Хедебю пришло послание. В самом ли деле барон с баронессой Левеншольд согласны отдать одну из своих дочерей господам Шагерстрём, дабы те воспитали ее как родное дитя? Барон немедля ответил согласием. Он даже не потрудился осведомиться, каково мнение жены на сей предмет. Ему казалось яснее ясного, что подобное предложение, исходившее от самого богатого семейства в Вермланде, не могло быть отвергнуто. Девочка росла бы как принцесса, и на долю тех, кто вступал в такие близкие отношения с могущественным человеком, пришлись бы неисчислимые выгоды. Баронесса не стала открыто перечить мужу, но попыталась выиграть время. Шарлотта выразила желание приехать в Хедебю, чтобы выбрать из девочек ту,